Вопрос о цельности теряет смысл. 31 августа 1953 года ее поведение как-то вдруг переменилось. Всю первую половину дня шел дождь, и мы отправились на обычную прогулку после ужина. Джо параллельно с нами отбыл на какое-то скаутское мероприятие. Она всю дорогу сдерживала Тома Брауна, шла шагом с некой, я бы даже сказал, опаской, ни силы, ни стиля, и разговор был так шелуха. Но в соснах она посерьезнела и успокоилась. «Все в порядке, Джейк». Она улыбнулась, и улыбка вышла весьма прохладная. «Что в порядке?» Мне до сих пор неловко, что я распустил язык, но теперь с этим покончено. То есть? Знаешь, я ведь и в самом деле какое-то время тебя боялась. Мне даже казалось иногда, что я не могу с уверенностью сказать, кто сильнее, ты или Джо. Только он загонял тебя в угол, глядь, а тебя там уже и нет. Хуже того, даже когда он... пух и прах разносил какой-нибудь из твоих позиций, мне казалось, что тебя-то он даже и не задел, потому что ни одной из них ты не слишком дорожил. Самую тютельку рассмеялся я. Вот-вот. Она не хотела, чтобы я ее перебивал. Ты только смеешься, когда из-под твоих идей выдергивают костыли. А потом я начала думать, если его мнение не есть он, что же тогда он? Грамматика подкачала. Рани и ухом не повела. И знаешь, Джейк, до чего я додумалась? Мне стало казаться, что тебя вообще не существует. Тебя слишком много. И это не просто маски, которые ты... то надеваешь, то снова снимаешь, у нас у всех есть маски. Но ты меняешься совершенно, насквозь. Ты отменяешь себя прежнего. Ты больше всего похож на персонажа из сна. Ты не сильный, но ты и не слабый. Ты просто ничто. Я счел уместным не ответить ей ничем. «Две разные вещи случились, Джейк», — холодно сказала Ренни. «Во-первых, я почти уверена, что опять забеременела. Задержка на неделю, а я обычно как часы. Во-вторых, я решила, что больше не должна ни думать о тебе, ни вообще иметь с тобой дело, потому что ты не существуешь. Джо выиграл». «Как-то днем на той неделе», — продолжила она, — «я видела сон. А может быть, просто... пригрезилась в полудреме, что Джо вот уже несколько недель как подружился с дьяволом и для забавы спорит с ним и играет с ним в теннис, пробует силу. Ну, не смейся, даже не собирался. И я подумала, что Джо специально пригласил дьявола, чтобы и меня заодно проверить. Может быть, просто потому, что ты в тот раз упомянул об адвокате дьявола? И этот дьявол меня напугал, потому что я еще не настолько сильная, и что для Джо игра для меня смертельная схватка. Здесь Ренни запнулась. А потом, когда Джо увидел, как оно все получилось, он мне сказал, что дьявол не настоящий, что он создал дьявола из собственной силы, как то и должно Богу. И потом еще раз сделал мне ребенка, чтобы я поняла, единственная реальность — это он. И чтобы не боялась, и чтобы... Сей фантастический сюжет Ренни начала очень спокойно, но с каждой фразой напряжение росло. Он и построен-то был с одной единственной, совершенно очевидной целью — хоть как-то уравновесить постоянную необходимость лгать. Покуда под конец весь ее свежеобретенный внешний самоконтроль не рухнул, и она не начала захлебываться слезами. и чтобы я могла стать такой же сильной, как он, и сильнее